Глава 11. Лика перебирала пальцами кончик косы. Со стороны, наверное, казалось, что бесценная нервничает, но на самом деле это было лишь небольшое, но довольно сложное упражнение. Пальцы протеза слушались медленно и недостаточно ловко, что делало их не больше, чем зажимами или в раскрытом состоянии подставкой. Лика с трудом завязала косу кожаным шнурком и обвела всех присутствующих взглядом. Владыка Латарду, рядом с ним начальница его охраны Мари, хранитель Лорел и бесценный Даур, лорд Ренфилл, Вьюга, анатом Анджела, принц шестой ветви Виктар, познаватели-близнецы Бун и Фин, принц Сивир. Лика поставила шкатулку Зуен на стол. Как знать, вдруг Шормак оттуда что-то услышит. Он многое рассказал бы. Но теперь Лике предстояло лишь пересказать его историю. Их историю. Она вздохнула. «Бесценная Лика, что-то не так?» — спросил Лотар, чуть повернув к ней голову. «Мы в правильном месте, но не в том составе», — призналась Лика. «За этим столом должны сидеть правители Арадана, принцы ветвей и принцессы расколотого континента. На границах стоять армии. А нас так мало. Не представляю, что мы можем сделать». «Будем исходить из того, что имеем», — Лотар разложил перед собой камушки разной формы. «Итак, что нам известно? Лорел?» «Это слово двуликой, первое, написанное ее рукой». Хранитель положил в центр стола серый лист бумаги. Лотар кивнул и, выбрав один из камней, разместил перед собой будто игровую фигуру. Лика подалась вперед одновременно с Севиром, для которого это заявление, похоже, стало новостью. «Текст виден только владельцу дара», — добавил Лорел. «Белый лист написан на южном диалекте, черный — на смеси наречия Эльры и Староветвийского. Заглавие дописывалось как минимум дважды. Слова «бесценные» и «матери» — почти современные. Большую часть текста придется переводить, а может и расшифровывать». «Но прочесть что-то кроме заглавия удалось?» «Да. Это своего рода свод законов или правил, в том числе о бесценных». Лика вскинула бровь. Вопрос почти слетел с языка, но Даур опередил. «Два из десяти законов лично для меня были открытием». Он глянул в записи Лорела и процитировал. «Кроме именователя, отнять имя у бесценного может только другой бесценный». Я об этом никогда не задумывался. «А какое второе открытие?» — встряла Лика. Даур перевернул заметки, провел пальцем по строкам и зачитал. «Бесценных создают из плоти О7 Эссемптера с помощью огней творения». Все притихли. Лика на мгновение закрыла лицо ладонями, спрятав удивление, и, кашлянув, уточнила. «Кто-нибудь знает, что такое или кто такое Эссемптер? А огнетворение? Нет?» «Тогда нам это ничего не дает», — подытожил Лотар, передвинув камешек в сторону. Лика поняла, что так владыка делает своего рода заметки. «Сколько времени уйдет на расшифровку?» «Я могу переписать все слово и раздать вашим познавателям языков. Так получится быстрее». «Шор был бы счастлив этим заняться», — тихонько сказал Даур Лике на ухо. Она кивнула. «Пара месяцев уйдет на черную страницу», — сказал Лорел. «На белую, думаю, полгода. При этом она самая важная, на мой взгляд». «Почему?» «Она вся посвящена богине, именам и дарам. Эти слова почти не менялись с течением времени, поэтому они легко угадываются в тексте. Есть еще что-то четвертое, но я пока не смог перевести слово». «А черный лист?» «Шкатулки бесценные и мастер, насколько я могу судить». У Лики взмокла спина. Она подалась вперед и, едва сдержав дрожь в голосе, сказала. «Мастер, вот что нам нужно. Это сейчас самое главное. Все это, — она развела руками от волнения, — происходит из-за него». «Откуда ты знаешь, что это за мастер?» «Мастер — это та тварь, которую Даур с Шором видели у восточного предела. Этот мастер что-то сделал с двуликой». «Что-то?» — переспросил Лотар. Возможно, он ее пленил, — осторожно сказал Даур. Шор утверждал, что видел, как мастер убил двуликую. Лика облокотилась на стол и опустила голову. Слова были произнесены. Теперь оставалось ждать реакции. «Даур, ты можешь все подтвердить?» Даур достал монетку и подбросил. Но дар завис в воздухе. «Странно», — сказал Даур. «Будто ответа нет. Но то, что мастер что-то сделал с богиней, — это истина. Храмы гаснут. Людям приходят пустые шкатулки». «Она не пришла на равный суд», — добавила Лика. «Давайте сначала. Даур, вы с Шором присутствовали там. Что вы видели?» Даур замялся. «Я видел, как Рао открыл шкатулку. И его даром была двуликая. Из тела Рао вылезло какое-то существо, похожее на осьминога. Я потерял сознание, а очнулся уже в лагере крапчатников». «Шор видел больше», — перебила Лика. «Он говорил, что мастер вытащил тело богини, и ее сияние погасло. Мастер быстро положил тело обратно, а затем проглотил шкатулку». «Где Шор сейчас?» «Здесь». Лика со злостью выдвинула шкатулку за Ян к середине стола. Крышка откинулась, и из тучи песка выросла фигура юноши. Хладнокровие сохранили не все. Север отпрянул, а Анжела вскрикнула. Продолжалось видение недолго. Лотар не успел и слова произнести, как Шор снова исчез. «Я не могу поддерживать его в таком состоянии. Несколько секунд, и он исчезает. К тому же я не уверена, понимает ли он нас. Но какой в этом смысл? Все равно никто не может подтвердить его историю». «Я могу». Лика вздрогнула и обернулась на голос. Север смущенно потупился и уточнил. «Ну, я хотя бы могу проверить, на месте ли богиня. И убедиться, действительно ли Даур и Шор видели ее в тот день. Тогда мы сможем утверждать, что двуликая в плену у этого мастера». «Зачем подвергать единственного хранителя Оракула риску, если все, что нам нужно, — это последний дар из указания?» — возразил Ренфилл. Все посмотрели на Лику. «Что за указание?» «Долгое время нас направляла двуликая. Мы связывались с ней с помощью Оракула. За год до твоего рождения мы получили часть указания о последнем даре, который спасет Арадан. А Севир смог добыть недостающую информацию. Ребенок родится в следующий год и наречен будет отцом, но последний дар получит, когда имени будет лишен. И прежде чем ты воскликнешь, что это огромная территория поиска, позволь мне закончить. В день, когда ты получила имя, нам пришло последнее послание. Илассет». «В тот день много кого назвали», — возразила Лика. «На шкатулке всех детей, которые получили имена после тебя, оказались пустыми». «Может, моя шкатулка тоже пустая?» «В смысле, может?» — переспросил Ренфилл. «Я еще не открывала ее». «И не брала в руки?» — уточнил Даур. «Почему же брала и не единожды?» «Да-да, бесценная, не открывшая свою шкатулку. Что за вздор?» «Впрочем, это спасло мне жизнь. Севир убедил отрицателей, что я никакая не бесценная, раз не сделала это. И богиня не пришла на мой суд по той же причине». «Так, может, — робко начал Севир, но тут же замолчал. «Я открыла множество шкатулок раньше их хозяев», — отрезала Лика. «Но, видимо, я все равно не бесценная. Ладно. Вот, Даур, держи. Открывай». Лика щелкнула пальцами, позвав шкатулку, и небрежно поставила перед Дауром. Бесценный растерялся. «Я не уверен, что так можно». «Да бросьте. Или мне обязательно надо за это заплатить? Если коллегия так жаждет узнать содержимое моей шкатулки, то скинется». «Да я вовсе не из-за денег. Правильно ли это? В пророчестве сказано, что последний дар получит тот, кто имени будет лишен. А твой именователь мертв», — заметил Ренфилл. «И у нас есть чуть ли не последний бесценный в мире. Как удачно!» Лика с каменным лицом села на место, глубоко вздохнула и пожала плечами. Забирай. Что стоит одно имя в сравнении с судьбой Радана? Лика сама поразилась, насколько смело и даже нагло у нее получалось разговаривать с людьми, имеющими власть, привыкшими распоряжаться чужими судьбами. То ли сказалось общение почти на равных с принцем Алитаром, то ли это действие шкатулки так повлияло. Оставалось лишь гадать. «Это варварство!» — воскликнула Мари. «Даур сможет дать имя обратно», — пожав плечами, сказал Бун. «Вы говорите об имени, как о какой-то вещи», — в голосе Лорела звучал священный ужас. За столом поднялся гвалт. Латар пытался призвать людей к порядку, и один только Севир продолжал смотреть на Лику со священным ужасом. «Ты готова?» — спросил Даур, смирившись со своей ролью. «Пожалуй». «Лика, я забираю твое имя». Она не удержалась, охнула. Пожалуй, даже слишком громко, потому что за столом тут же наступила тишина. «Как будто позвоночник вынули», — поморщившись, сказала бесценная. «Не будем тянуть», — сказал Даур и взял шкатулку. В глубине души бесценная надеялась, что цифры на шкатулке остановятся. Крышка откинется, и все увидят тот самый последний дар, который совершит чудо и расставит все на свои места. Но ничего не произошло. Даур моргнул, потянул крышку вверх. И еще раз, и по-другому. Внезапно бесценный вскрикнул. Шкатулка засветилась ярче, а на руках мужчины вздулись вены. Золотое сияние потекло по коже. И безымянная тут же выбила шкатулку из рук Даура. «Ты в порядке?» — спросила Мари, привстав с места. Но ее не услышал никто, кроме бесценной. Смутившись, охранница опустила взгляд. «Как это?» — в шоке прошептал Даур. «Страшно?» «Понимаю», — безымянная вздохнула. «Судя по тому, как отросли твои волосы, она состарила тебя примерно на год». Даур машинально пригладил прическу. «Грязевые хляби не открыл!» Бун, не став церемониться, почти лег на стол, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают. «Сядь на место!» — прошипел Фин. Но его брат лишь отмахнулся. «Бесценная, я могу посмотреть?» — обратился он к безымянной девушке. Та лишь кивнула, скрестив руки на груди. «В этом нет нужды», — Фин настойчиво усадил Буна на место. «Шкатулка не открылась у бесценного. Условия пророчества соблюдены. Последнего дара нет. Заканчивайте этот эксперимент». «Сейчас просто не время», — громко сказал Севир. Все, увлеченные происходящим, забыли про него, а принц уже вертел в руках куб. «Что ты имеешь в виду?» — спросила бесценная. «Эта шкатулка откроется, когда цифры на крышке остановятся. Она, как бы это сказать, не заперта», — воскликнул Даур. «Я не могу ее открыть, потому что она не заперта». «И раньше установленного срока не откроется», — добавил Севир. «Даже если я до конца жизни прохожу безымянной, чего бы мне ни хотелось, тут вечности не хватит». Шор посчитал. Чем правее, тем больше цифр в ряду. Следующие остановятся лет через 25, не раньше. Если среди вас есть логики, пусть сами произведут расчеты. «И нет способа это время сократить?» «Есть. Отдать ей свою жизнь. Меня она состарила примерно на 5 лет». Бесценная равнодушно подобрала шкатулку и повертела в ладонях. «Может, тут и есть связь с вашим пророчеством. Или мой дар должен появиться через 1 000 000 лет. В том случае, если мы не справимся. Чтобы после того, как Арадан покроется слоем костей и пепла, зародить в нем новую жизнь. Либо шкатулка тоже пустая». «Это исключено. Все складывалось как нельзя правильно. Время, место». «Лорд Ренфилл, а вы не думали, что ребенок мог родиться в любой точке Арадана, а потом переехать в Элассет? Или просто жить там, когда богиня связывалась с вами в последний раз, а потом уехать? Почему вы зациклились именно на мне?» «Потому что я верю». «Шор тоже верит, что Двуликая мертва. А я ему. Но это не доказательство нашей правоты». «Да с чего вы взяли, что богиню вообще можно убить?» — спросил Бун. «Хорошо, что вы спросили. А то я совсем забыла рассказать еще одну невероятную историю», — со вздохом начала она. «В Эльтуне мы с Шором попали в древние катакомбы имперского города. Мы нашли там темный великий дар, который и южане, и айны называли не иначе, как богом. богом, который правил Южной империей. Представляете, как я удивилась, когда нашла упоминание о подобном не только в архивах седьмой ветви, но и здесь, в Ликхоле? Изображение этого бога есть прямо под светочем. Я написала прозвище, вот, на бумажке. Думаю, владыка Лотар сейчас легко назовет этого бога. Бог Мер. Бог Мер. Бесценная развернула листок. И так уж вышло, что мы убили этого бога. «Как?» — спросил Бун с неподдельным интересом. Немного удачи и взрывчатки. И вот что я думаю. Если Двуликая сместила бога Мер, то, может быть, наш загадочный мастер хочет сделать то же самое? «Допустим. Но странно, что бог погиб от взрывчатки», — протянул Виктор. «Напротив, я вижу логику», — сказал Лотар. «В чем же?» Принц шестой ветви попытался придать голосу вежливый тон, но получилось плохо. «В том, что живые дары можно убить». «Вы хотите сказать, что боги — это живые дары?» Ранфилл задумчиво потер подбородок. «Бога Мер называют великим темным даром, а Двуликая была в шкатулке мастера», — пояснил Лотар. «Стойте!» Бесценная вскочила с места и быстро, пока мысль не ускользнула, проговорила. «А что, если последнего дара действительно нет? Ни у меня, ни у кого из людей. Что, если последний дар — это сама Двуликая?» «И она спасет Арадан. И мы должны ее найти, как и сказано в пророчестве», — воскликнул Севир. «А почему тогда богиня указала Иласет?» — спросил Виктор с сомнением. «Я думаю, так она указала на Севира, потому что для поисков нужен оракул. А куб оказался у принца», — предположила Анжела. Ренфилл опустил плечи и нехотя признался. «Это звучит разумно и логично. Я вынужден согласиться. Я считаю, с этим вопросом пока закончили. Даур?» «Я даю тебе имя Лика», — сказал Даур. «Благодарю», — со вздохом облегчения произнесла Лика, почувствовав, как к ней возвращается желание жить. «Что ж», — молвил Лотар, поднимаясь, — «осталось выяснить самое главное». «Я понял», — сказал Севир. «Я свяжусь с Двуликой». Оракул рос, подобно кристаллу. Многочисленные гладкие фрагменты множились, выстраиваясь в идеальную форму. Жидкие зеркала хлынули из глубины шкатулки и раскрылись одинаковыми лепестками, направленными вверх. Севир заметно смутился. Раньше он смотрел в оракул более уединенно. А вот Лике это показалось естественным. Говорить с богиней под открытым небом. «Не думал, что еще увижу его здесь», — сказал лорд Ренфилл. «Мне исполнилось 9, когда оракул в последний раз разворачивали в Ликхоле». «Зачем вообще было его увозить? Разве здесь небезопасно?» — спросила Лика. Она наблюдала, как Севир встает в центр дара, потирая руки от холода. «Это ее приказ. После оракул перевозили из ветви в ветвь и на расколотый континент. Мы оберегали дар как могли. Пускали ложные слухи о его местонахождении, но каждый раз находились люди, желающие заполучить оракул». «Каждый хотел бы поговорить с богиней лично», — сказала Лика. «У меня к ней много вопросов. Но говорить с ней будет Севир. Мы хоть что-то услышим или придется поверить ему на слово?» «Она сама решает, будут ли ее слышать все или только хранитель дара. Раньше она показывалась в зеркалах, но это было очень давно». «Прекратите сотрясать воздух, принцу надо сосредоточиться», — шикнула Мари. Севир оглянулся на Ренфилла и, получив кивок, положил руки на пьедестал. «Это процедура обратно предсказыванию будущего. Очисти мысль. Никакого воображения, никаких фантазий. Не представляй эту встречу. Позволь оракулу проникнуть в твой чистый разум». И она ответит. «Легко сказать». Севир, как ни старался, не мог очистить голову от мыслей. Нужный вакуум то и дело взрывался потоком сознания. Внутренний голос тоже не затыкался. «Вдох, выдох. Ни о чем не думаю. Ни о чем не думаю. Пустота. У меня получится. Уже получается. А если не получится, то попробую еще раз. Никто за мной не гонится. Каюр подгоняет оленей. Белый снег. Белые перья вьюги. Стоп, проклятие. Вдох-выдох. Ничего страшного. Холодно-то как. Нет, с закрытыми глазами получается ерунда. Буду смотреть в зеркало. Нет, в другое. В том отражается балкон со зрителями. Представляешь, что Лика сейчас обо мне думает. И как не убила еще? Ладонь ноет. Кинжалы богини. Интересно, какая она? Наверное, ей понравилась клятва Сенриха. Север вздрогнул. Что, если Лика права, и богини действительно нет? Выходит, она не приняла его клятву принца? Выходит, он правил незаконно? Несмотря на мороз и ветер, стало жарко. Что Севир скажет ей? Что она скажет ему, и скажет ли? Он помотал головой, попытавшись отогнать назойливые мысли и образы. Рисунок камня под ногами был слишком похож на храмовые ступени. Взгляд не знал, за что зацепиться. Разве что. Звезды в зеркале. Красивые. Буду смотреть на звезды. Светлячки. Лето и Лассет. Звезды, черное небо и звезды. Этих созвездий я не знаю. Ни на что не похожи. Тише мысли. Просто смотри на звезды. Как тихо. Высверк. Зеркало перед Севиром вдруг поднялось и встало вертикально. Но он там не отразился. Он оглянулся и с ужасом увидел, что парапет, балкон, да весь Ликхолл пропали. Севир стоял посреди мрачной каменной пустыни, где не было небосвода. Только всепоглощающее дыхание космоса и мириады звезд вокруг. Севир держался за пьедестал так сильно, будто боялся упасть в пустоту. В пространстве проплывали осколки гор, а далеко впереди, среди звезд, пожирала свет гигантская черная сфера, окруженная сияющим золотым кольцом. Черный и золото. Север не знал, что это, над чем бы она ни была. Оно искажало звезды рядом с собой. Север еле стоял на ногах, колени подгибались. С трудом удалось оторвать взгляд от сферы и посмотреть перед собой. Сначала Север увидел неизвестное устройство и горы, освещенные огоньками. А потом глаза привыкли к темноте, и получилось разглядеть то, что таилось в тени. Всего на миг охватили ликование и трепет. Затем пришло осознание. А после — ужас. Север отпустил оракул и провалился обратно в леденящую реальность Ликхолла. Выдержка все-таки подвела, и он упал на холодный камень и заплакал. Это было похоже на телескоп. Север кутался в плед и грел руки о горячую кружку с огромной линзой, которая вращалась вокруг двух сцепленных друг с другом шаров, маленького красного, даже почти черного, и большого бледно-желтого. А рядом что-то... Не знаю, я подумал, что это гора, но очертания, как у человека в капюшоне. Только рук очень много. Они сплелись между собой, как корни дерева. И там не было ни ветра, ни звука, ни... Ее. Двуликой там нет. Но это точно ее обитель. «Почему ты так уверен?» — спросил Атар. Там повсюду лежали шкатулки. Под ногами, на камнях, везде. Тысячи и тысячи. Я даже позвал ее. Сам себя не услышал. А может, и вовсе не произнес ни звука, но как бы то ни было. Ее там нет. Лика побарабанила пальцами по столу. Богини нет. Никто больше не следит за нами. Не поможет. Не спасет. «Я уже видела то, что ты описываешь», — сказала она. Во время равного суда в зеркале отразился кусочек того места. «Я тоже», — вдруг отозвался Даур. Взгляд у него был стеклянным. На острове. Бесценные звали ее, окропляли шкатулки кровью. Только у нас не было зеркала. Очертания другого мира появились в небе. Я подумал, что мне почудилось. «Итак, мастер...» — Лотар выдвинул уродливый камешек перед собой. «Огромное чудовище, которое в последний раз видели почти 5 лет назад у пропасти Аш. Двуликая в его шкатулке, и мы не знаем, жива ли она. По вашим предположениям, она и есть последний дар, который мы должны найти. Давайте представим...» — Лотар придвинул к уродливому камню гладкий и блестящий. «Что вы обладаете самым бесценным даром в мире и держите его в шкатулке. Чего бы вы боялись?» «Потерять его», — высказался Севир. «А единственный способ потерять его — это лишиться имени. И вы встанете перед выбором — убить своего именователя и стать легкой мишенью для других отцов веры и бесценных, либо же сохранить ему жизнь, но держать подальше». Лотар взял в руку несколько одинаковых фигурок и по очереди стал выдвигать их вперед. «Наша задача — выпустить богиню из шкатулки. Для этого нужно найти мастера. Неважно, сможем ли мы просто добраться до шкатулки или выкрасть ее. Необходимо забрать имя этого чудовища. У нас есть бесценные и хранитель веры, оракул и способности Ренфилла и Вьюги, а также слово, в котором можно найти информацию о враге. Кольцо Элэзерет поможет при допросе, — сказал Ренфилл. — Если оно еще у нее, конечно. — А светорезом можно убить мастера, — добавила Лика. — Ага, и рискнем потерять шкатулку с двуликой навсегда. Отличный план, — фыркнул Бун. — Это не проблема. У меня есть вор, дар принца Алитара, так что мастер отдаст шкатулку, живой или мертвый.